Глава 12. 5 минут. Я знала, что теперь делать. Это был наш последний, мой последний шанс, и сердце, которое теперь билось точно молот, зарядило отчаявшееся существо неистовой музыкой. Он дал мне 5 минут. Переполненная ликованием, я потащила его за руку к большой отмели, где поставила последнюю свою ловушку. Мольба, которой были заняты все мои мысли, когда я бежала из деревни, превратилась теперь в вопящий громовой императив. Только ты, о Томас, умоляю, умоляю, умоляю!» Сердце билось с такой силой, что, казалось, лопнут барабанные перепонки. «Куда это мы?» — спросил он спокойно, насмешливо, немного равнодушно. «Мне надо кое-что тебе показать», — задыхаясь, проговорила я, сильнее потянув его за руку. «Это очень важно. Скорей!» Я слышала, как дребезжат жестяные банки, которые я прикрепила к канистре из-под масла. «Там что-то есть», — твердила я себе, с внезапно охватившей меня радостной дрожью. «Что-то крупное!» — жестянки неистово подпрыгивали на воде, гремя о канистру. Ниже под водой ходили ходуном две клети, связанные между собой проволокой. «Там есть что-то! Должно что-то быть!» Из тайника за насыпью я вытащила деревянный шест, чтобы подцепить им и вытащить на поверхность тяжелый улов. Руки дрожали так, что при первой попытке я чуть не упустила шест в воду. Крюком, укрепленным на конце шеста, я отъединила клети от поплавков, отпихнула прочь большую канистру. Клети, взбрыкнув, заплясали в воде. «Ой, тяжело!» — вскрикнула я. Томас наблюдал за мной с некоторым замешательством. «Да что там у тебя?» «Ну, тяни же! Ну, пожалуйста!» Я тянула клети из воды, сились вытащить их на крутую песчаную насыпь. Вода ручьями текла сквозь дощатые щели, что-то большое и сильное скользило и билось внутри. Стоявший рядом Томас тихонько прыснул. «Ну, клейка!» — выдохнул он. «По-моему, ты, наконец, ее поймала. Ту самую старую щуку. Либергот! Ну и громадина!» Я уже не слушала. Дыхание, как наждак, рвало горло. Голые пятки скользили по грязи, беспомощно сползая в реку. То, что я тащила обеими руками, дюйм за дюймом, притягивало меня к себе. «Нельзя, чтоб она ушла!» — хрипло задыхаясь, твердила я. «Не хочу! Не хочу!» Я подтянулась на шаг назад по насыпи, таща на себя разбухшие от воды клети. «Еще на шаг!» Вязкое желтое месиво под пятками грозило опрокинуть навзничь. Шест, которым я орудовала, как рычагом, нещадно давил плечо, а где-то в глубине сознания щекотало восторженно. Он смотрит. Если только мне удастся вытянуть матерую из ее укрытия, тогда мое желание... Еще шаг, потом еще. Впиваясь пальцами ног в глину, я взбиралась все выше. Еще шаг, вода вытекает сквозь щели, груз все легче и легче. Я чувствовала, как то, что там внутри, извивается, бьется в злобе о стенки клетей. Еще шаг. Вдруг все встало. Я тянула, но клети не поддавались. Ревя от горя, я рванула изо всех сил вверх по насыпи, но клетка плотно где-то застряла. Наверное, корень, торчавший из подмытого берега, точно обломок гнилого зуба или плавучее бревно, вклинилось в проволочную сетку, застряло. В отчаянии закричала я. «Чертова ловушка за что-то зацепилась!» Томас скорчил дурацкую гримасу, бросил с легким нетерпением. «Подумаешь, какая-то старая щука! Томас, пожалуйста!» — порывисто произнесла я. «Если отпущу, она уйдет! Пожалуйста, посмотри, что там! Отцепи!» Томас пожал плечами, снял китель, рубашку, аккуратно повесил на куст. «Форму пачкать мне ни к чему», — рассудительно заметил он. Руки у меня дрожали от напряжения. Я придерживала шест, пока Томас исследовал, что там мешает. «Тут куча корней», — выкрикнул он. «Похож, какая-то рейка отогнулась и вклинилась в корни. Крепко засела». «Дотянуться сможешь?» — крикнула я. Он пожал плечами. «Попробую». Снял штаны, повесил рядом с кителем сапоги, кинул у насыпи. Видно было, как он дрожит, входя в воду. Там было глубоко. Он смешно выругался. «Ну, я идиот», — приговаривал Томас. «Холодрыга! Дикая!» Он стоял почти по самые плечи в масляно-темной воде. Помнится, в том месте Луара раздваивалась. Течение было довольно сильное. Вокруг Томаса вспенивались бледные барашки. «Дотянуться сможешь?» — заорала я. Мускулы горели натянутые, точно провода. В висках отчаянно стучало. Я по-прежнему чувствовала, как щука наполовину в воде с силой бьется о стенки клетки. «Это там!» Донеслись до меня его слова. «Недалеко от поверхности воды. Мне кажется...» Всплеск. Он тотчас нырнул и вынырнул, мокрый, скользкий, как выдра. Немного глубже все-таки. Я со всей силы налегла на шест. Виски жгло. Я чуть не кричала от боли и отчаяния. 5 секунд, 10. Все, время уходит. Я закрыла глаза. Цветами расцвели багрово-черные пятна. Я повторяла как молитву. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, я отпущу тебя. Я клянусь, клянусь. Только, пожалуйста, пожалуйста, Томас, только ты, навсегда и навеки». И вдруг внезапно клетка поддалась. Чуть было не выпустив шест из рук, я заскользила вверх по насыпи, освободившаяся ловушка, подпрыгивая, выехала следом. С туманом в глазах, с металлическим привкусом на языке, я вытянула ее подальше на берег, острые края сломанных реек вонзались под ногти, в уже вздувшиеся мозолями ладони. Обдирая руки в кровь, я срывала проволочную сетку, убежденная, что щука улизнула. Что-то ударило сбоку внутри, шлеп, шлеп, шлеп, как будто с размаху стукнулась об эмалированный таз мочалка для лица. «Ну и грязнуля ты, Буаз, безобразие какое, поди-ка сюда, умою как следует». Внезапно вспомнилась мать и то, как она терла нам щеки, если мы не хотели умываться, иногда до крови. Шлеп. Шлеп, шлеп. Звук стал слабее, не такой настойчивый. Хотя я знала, что рыба еще какое-то время может жить без воды, трепещет и через полчаса после того, как выкинут, на сушу. Сквозь щели во мраке клети виднелось что-то огромное, черное, маслянистое. То и дело поблескивал глаз, как одинокий шарик подшипника — выкатываясь на меня в полоске солнечного света. Восторг охватил меня с такой неистовой силой, что я чуть не умерла. «Матерая!» — хрипло прошептала я. «Матерая! Я загадала желание, я загадала! Пусть он останется! Пусть Томас останется!» — шептала я быстро и тихо, чтоб Томас не услыхал еще раз, потому что он еще не вылез на берег. И повторила на случай, если в первый раз старая щука не расслышала моих слов. «Сделай, чтоб он остался, чтоб остался здесь навсегда!» Щука в клети плюхнула, перевернулась. Теперь я разглядела ее пасть, мерзкую, перевернутым полумесяцем, усатую от крючков с удочек прежних ловцов, и ужаснулась ее размером, гордая и опьяненная своей победой, испытывая бесконечное чувство облегчения. Все кончено. Кошмар навеянной историей Жанет и водяными змеями, апельсинами, медленно впадающей в безумие матерью, всему этому наступил конец здесь, на берегу реки. Босоногая девочка в измазанной землей юбке, с кусками грязи в спутанных коротких вихрах, с сияющим лицом. Эта клетка, этот человек, на вид почти мальчик без военной формы, с мокрыми волосами. Я поспешно оглянулась. «Томас, ну-ка взгляни!» Тихо. Только чуть слышные всплески речной волны, подмывающие глинистую насыпь. Я поднялась, подошла к краю реки. «Томас!» Томаса как не было. В том месте, где он нырнул, кремовая, как кофе с молоком, гладь стояла ровная, лишь несколько пузырьков на поверхности. «Томас!» Наверное, я растерялась. Если бы вовремя спохватилась, возможно, я не упустила бы момент, как-то сумела предотвратить неизбежное. Так теперь я себе говорю. Но тогда мне, опьяненной своей победой, с дрожащими от напряжения и усталости ногами, не пришло в голову ничего иного, как припомнить, сколько раз Томас с Кассисом играли в эту игру, глубоко ныряли и, делая вид, будто утонули, потом отсиживались где-нибудь под песчаной насыпью и выныривали после с красными глазами и смеялись над Ренет, не перестававшей вещать. В корзинке матерая надменно ударила хвостом. Шлеп-шлеп. Я подошла еще ближе к краю реки. «Томас!» Тишина. Я подождала еще минуту, она мне показалась вечностью, шепнула. «Томас!» Луара, как шелк, шуршала у моих ног. Метания матерой в клете ослабевали. Вдоль отдающего гнилью берега длинные, желтые, точно ведьмины пальцы корни тянулись в воду. И я поняла. Мое желание исполнилось. Когда через пару часов Касси с Рен меня нашли, я лежала без слез на берегу, одной рукой обхватив сапоги Томаса, другой — разломанную клеть с огромной дохлой рыбиной, которая уже начала вонять.